Стеклянный зверинец. Нэнси взяла раковину, поднесла ближе к глазам. Она была обеспокоена и заинтригована. Совершенно твердо она помнила. В чемодане у нее не было никакой раковины, когда она открывала его в Риме, проходя таможенный досмотр. И уж, конечно, она не укладывала ее в свой багаж ни у себя в Риверсайдсе, ни перед вылетом из Нью-Йорка. Но если так, откуда она там взялась? Самое длительное время, на какое ее вещи оставались без наблюдения, было, когда они старые уходили из пансиона Дандола, чтобы отыскать Анджелу Спинелли. Неужели кто-то воспользовался их отсутствием и подложил в чемодан раковину? Зачем? Кому понадобилась такая игра? Имеет ли она какое-либо отношение к загадке смерти и исчезновения Рольфа Игана? И если да, то какое? Нэнси мало что знала о морских раковинах, хотя некоторые их виды умела распознать. Эта раковина, насколько она могла судить, относилась к так называемым крыльям ангела, и встречались эти крылья на берегах Атлантики, у них в Америке. Значит, такие же раковины можно найти на берегу Адриатического моря? Минуту. Она о чем-то вспомнила. Совсем простое объяснение пришло ей в голову. Они вместе с Тарой проходили таможню после прибытия в Рим. Их багаж лежал на длинном столе рядом. Проверка была быстрой и корректной. Таможенник попросил открыть оба чемодана. Возможно, раковина принадлежит Таре, а к Нэнси попала случайно, в спешке. Но времени размышлять над этим сейчас не было. «Спрошу у Тары, когда завтра увидимся», — решила она. И постаралась выкинуть из головы эту странную находку и сосредоточиться на предстоящей поездке на остров Мурана. Минуту спустя в свитере и хлопчатобумажной юбке она поспешила вниз, где отец уже ждал ее в гостиной. К удивлению Нэнси, он был там не один. Напротив него сидела изящная блондинка, судя по всему, довольно высокого роста, и они оживленно беседовали. У этой женщины были голубые глаза цвета дельфского фаянса, длинные ресницы и волосы, словно моток золотой канители. Она напомнила Нэнси ангела эпохи Возрождения с одной из картин Боттичелли, которую она как-то видела в музее. «Вот и моя дочь Нэнси», — с оттенком гордости в голосе объявил мистер Дру. «Познакомься с Катриной Ван Хольст, фотожурналисткой из Голландии. Прилетела из Амстердама фотографировать бал-маскарад, который задумал устроить маркиз еще до того, как случилось это несчастье с похищением его служащего. Теперь уж столько сделано, что не отменить. Мы с тобой, Нэнси, тоже, кстати, приглашены». «Рада познакомиться с вами, Нэнси», — сказала мисс Ван Хольст. «Карсон много рассказывал о вас. Хвастался ужасно». «У папы это есть», — рассмеялась Нэнси. «Но он страшно преувеличивает, поверьте. Все, что он говорит обо мне, нужно делить самое малое на 10. «Я буду, с вашего разрешения, делить всего на 2», — любезно сказала мисс Хольст. Они побеседовали еще немного, и Нэнси все больше нравилась эта красивая и остроумная женщина. «Она тоже гостит в доме у маркиза», — говорил мистер Дру позднее своей дочери, когда они уже ехали по каналу в водном такси. «И еще 1-2 гостя будут у него жить из тех, кто приехал принять участие в бале-маскараде». «Мисс Ван Хольст очень мила», — сказала Нэнси, искоса поглядев на отца. Тот кивнул. «Да, весьма привлекательная женщина». И тут же переменил тему. «Нэнси, дорогая, ты не очень обидишься, если я не поеду с тобой на фабрику? Пока ты отдыхала, я получил телеграмму из Нью-Йорка, что вскоре мне будут звонить оттуда, и предстоит длинный и важный разговор по телефону. Конечно, папа, я могу вполне поехать одна. Только расскажи, как это сделать?» «Я посажу тебя прямо на пароход, отправляющийся туда. Кроме того, я уже позвонил им. Тебя будут там встречать». «Прекрасно. Кого мне высматривать на причале?» «Высматривать будут тебя. Я как мог описал твою внешность. А встретит тот молодой американец, о котором говорил маркиз. Он поможет тебе поговорить с кем захочешь из служащих». «Как его зовут, этого американца?» «Дональд Мэдисон. Вообще-то он работает на компанию «Кристаллия Глаз», и они с год назад послали его на Мурано поучиться мастерству стекольного дела у одного из тамошних специалистов. Он стал главным советчиком в деле покупки фабрики». Их моторная лодка вышла из канала в реку и поплыла вдоль прямой длинной набережной на северной окраине Венеции. На этой набережной, которая носит название «Фондамента Нуове», находился причал, откуда отправлялись пароходы на небольшие острова-близнецы Мурано, Бурано и Торчелло. «Не выходи на первой остановке на Мурано», — предупредил Нэнси отец. «Там полно зазывал с разных фабрик. Они до хрипоты приглашают туристов сойти и посмотреть на их изделия в надежде продать хоть какую-нибудь чашку или тарелку». «Я не поддамся», — пообещала Нэнси. «До встречи, папа». Путешествие на пароходике через лагуну заняло не больше 20 минут. Нэнси, еще не сойдя на берег, обратила внимание на молодого человека, который явно кого-то высматривал. Он был высокий, стройный, с волосами цвета соломы. Что-то в его наружности подсказывало, что он, скорее всего, американец. И Нэнси, наверное, сама подошла бы к нему, если бы он не сподобился сделать это первым. «Слава богу», — подумала она, — «что это обыкновенный американский парень, а не какой-нибудь красивый экзотический зверь вроде Джанни. Этот янки, конечно, не мог бы служить моделью на выставке моды и красоты, но зато каким он оказался надежным, домашним, на него можно было положиться, что сейчас так необходимо было Нэнси. У него было несколько угловатое длинное лицо с крепкой челюстью, которое никто бы не назвал чересчур привлекательным, и все равно оно было по-своему симпатично. Молодого человека невозможно было представить, например, в вечернем костюме или играющим роль героя-любовника в каком-нибудь развлекательном боевике. Но зато он вполне подходил на роль питчера в бейсболе, и легко можно было вообразить, как он мчится в спортивной форме, поправляя одной рукой шапочку, и затем пускает неотразимый по быстроте и силе удара мяч в сторону противника. «Мисс Дру?» «Угадали. А вы Дон Мэдисон?» «Точно». Он коротко пожал ей руку, сразу повернулся и пошел с пристани. «Фабрика недалеко отсюда», — добавил он, не глядя на Нэнси. «Не против, если мы пойдем пешком?» «Нисколько. Обожаю ходить пешком». По правде сказать, Нэнси была немного огорчена приемом. Она не ожидала, конечно, громогласных приветствий, но и не была готова к такой деловитой сухости и лаконичности. Почему он не хочет глядеть в лицо, когда разговаривает? Настолько стеснителен или просто недостаточно вежлив? Мог бы и шагать помедленней. «Полагаю, мой отец говорил вам, зачем я еду сюда, на этот остров?» «В общих чертах. Что вы хотите посмотреть фабрику и поговорить с кем-нибудь, спросить про Пьетро, которого похитили?» Дональд Мэдисон произнес все это немного небрежно, как бы удивляясь тому, что эта юная девица собирается всерьез разговаривать о таком важном деле и совать свой нос в то, чем положено заниматься полиции, и только ей. Возможно, отец, чтобы не мешать расследованию, почти ничего не сказал о ней, этому суровому гиду. «А вы кто?» «Какой-нибудь репортер?» — спросил Дон, по-прежнему не поворачивая головы. «Нет, что-то вроде частного детектива, если это вас интересует. Понимаю, мои слова звучат для вас странно. Я совсем не выгляжу как детектив. Но, тем не менее, это не первое дело, которое я веду. И, должна признаться, у меня случались и некоторые успехи на этом поприще». Она почувствовала себя немного неловко от характеристики, какую пришлось дать самой себе. Но что поделаешь? Надо ведь как-то представиться. Кто может это сейчас сделать за нее? Дон взглянул на нее более внимательно. «А, так вы, может быть, та самая Нэнси Дру? Да? В таком случае, извините, я не сразу понял, не связал». «Не имеет значения», — холодно ответила Нэнси. «Не беспокойтесь, я постараюсь отнять у вас совсем немного времени». «Ничего, распорядок дня у нас сейчас все равно выбился из положенной колеи после этого несчастья с Пьетро». Мурано тоже оказался весь изрезан каналами, один из которых, самый большой, считался главной улицей. Но Дон повел Нэнси боковыми переулками и просто задворками и вывел на широкий двор, где стояло длинное и низкое кирпичное здание. Его вход венчался тоже каменным изображением сокола. Вывеска сообщала, что это «Ветрерия дель Фальконе» — «Фабрика стекла Фальконе». Когда Нэнси и Дон вошли внутрь, на них воззрился из своей будки лосоватый мужчина в жилете и рубахе с засученными рукавами. Дон Мэдисон представил его как сеньора Рубини, управляющего фабрикой. Тот что-то сказал, но с таким местным акцентом, что Нэнси не поняла ни единого слова, ни одного междометия. «Он не играет здесь почти никакой роли», — негромко произнес Дон, когда они пошли дальше. «Так, лакейские обязанности». Главную скрипку здесь играл Пьетро. В производственном цеху, куда они зашли, сверкало пламя в топках, воздух был насыщен запахом дыма и морского песка. Нэнси с большим интересом наблюдала, как несколько рослых рабочих стеклодувов в кожаных передниках погружают длинные полые прутья в расплавленное стекло, крутят и выворачивают их там, рождая море пузырьков в этой сиропообразной массе. Затем медленно и терпеливо начинают выдувать из пузырьков большие по размеру полупрозрачные шары, надувая при этом щеки так, как джазовые трубачи или цирковые клоуны. То, что получается в результате их усилий, отрывается потом от полого прута трубки, раскладывается на мраморных столах, режется или раскатывается, и после ряда различных операций превращается в конечный продукт — бокал, вазу, бутылку или статуэтку. Дон показал Нэнси, как потом на эти предметы наносится рисунок или узор с внешней стороны, или посредством вкрапления цветных, а также молочно-белых нитей внутрь материала. «Часто посетители могут видеть, как это делается?» — спросила Нэнси у Дона. Он ответил: «То, что мы сейчас наблюдаем, общепринятая заурядная техника в стеклодувном деле. Главные секреты относятся к температурному режиму в печах, а также в химической формуле стекла». Дальше он рассказал, что мореплаватели-венецианцы научились искусству делать стекло от сирийцев и других жителей Восточного Средиземноморья. Постепенно венецианские изделия из стекла стали лучшими в западном мире и особого совершенства достигли в XVI веке благодаря кристально чистому, невиданной красоты стеклу. Но их секреты, несмотря на все усилия венецианской тайной полиции, все же время от времени проникали в другие страны Европы. «Вы хотите сказать, — заметила Нэнси, — что и в стекольном деле действуют методы плаща и шпаги, как в книжках о Джеймсе Бонде или в работе ЦРУ, когда они вынуждены защищать секреты атомные или в области микроэлектроники?» «Именно так. Если венецианский стеклодув посмеет уехать в другую страну, его либо постараются вернуть обратно с помощью просьбы подкупа, либо наймут убийц, чтобы выследить и расправиться с ним». Нэнси вздрогнула и подумала, не это ли послужило поводом для похищения Пьетро. К сожалению, в процессе разговора Нэнси не наблюдала большого изменения в отношении к ней Дона. Он оставался таким же грубоватым и недружелюбным, хотя и помогал ей в беседах с рабочими. Но при этом все его поведение говорило о том, что он продолжает видеть в ней скорее настырную туристку, нежели серьезного, вдумчивого следователя по делу о похищении и, возможно, убийству. Это было малоприятно, но не мешало Нэнси продолжать свои действия. Одну любопытную вещь успела она отметить. Судя по всему, он был в лучших отношениях с исчезнувшим мастером, чем кто-либо из работников фабрики. По-видимому, Пьетро Ринальди опекал молодого американца, и они успели подружиться, даже стать близкими приятелями. «Перед тем, как произошло похищение, — спросила Нэнси у Дона, — казался Пьетро чем-то взволнованным, озабоченным?» Тот покачал головой. «Насколько я знаю, нет. Были у него друзья не на фабрике, знакомая девушка, например?» «Только не в Италии. Он помолвлен с нашей девушкой из Нью-Джерси. Из того, что он говорил, я понял. Пьетро копит деньги и собирается привезти ее сюда следующей весной, приодеть как следует». Нэнси только сейчас пришло в голову. Она даже не знает, как выглядит жертва похищения. Она спросила, есть ли какие-нибудь его фотографии, вы их видели? Сейчас вспомню. Кажется, да, цветной моментальный снимок, он и его невеста. Где этот снимок? У него дома? Нэнси подождала, не скажет ли Дон еще что-нибудь. Но тот молчал. Да, не очень много она от него узнала. Почему он так нелюбезен? Есть ли какая-то причина? Или всегда такой? Не завидует она его девушке, если таковая нашлась. Время шло к вечеру. Нэнси чувствовала, что пора уезжать. Главным образом, потому что терпение ее сопровождающего явно иссякало. Прежде чем попрощаться с ним, она спросила, есть ли на фабрике изделия на продажу в данное время. «Больше, чем нужно. Что бы вы хотели?» «Моя тетя коллекционирует стеклянные пресс-папье. Просила купить, если увижу что-нибудь интересное». Дон Мэдисон повел ее на склад и показал там целую полку с разного вида пресс-папье. Многие из них были редкостной красоты. Увидев ее настоящую заинтересованность, он даже оттаял настолько, что начал рассказывать увлекательные истории об их изготовлении, образцах, по которым они делались, и так далее. Слова «милле фиори», что означает «тысячи цветов, гирлянды, воронки, клубы дыма, короны, грибы», так и сыпались из его уст. Многие из вещиц, стоявших на полке, были чрезвычайно искусно украшены орнаментом в виде цветов или бабочек. Те находились внутри изделий и просто не могли не поразить воображение. В конце концов, Нэнси выбрала одно пресс-папье. Простое и изящное, так ей во всяком случае казалось. овальной формы, с целой радугой красок внутри. Она стояла на полке где-то сбоку, почти заслоненная другими изделиями. Дон кинул на нее взгляд, в котором сквозило уважение. «Вы сделали хороший выбор. Лучшее из того, что здесь выставлено. Выдувал эту штуку сам Пьетро, и разработка тоже его». Несмотря на его слабые протесты, Нэнси настояла, что заплатит за эту вещь. А потом она увидела целый ряд оригинальных и красивых стеклянных фигурок, изображавших всевозможных животных. Целый зверинец. Дон пояснил, это мифологические существа, имеющие отношение к истории Венецианской республики. «Просто великолепные!» — воскликнула Нэнси. «Наверное, тоже Пьетро их придумал?» «Нет», — ответил Дон. «Они выполнены художником, которого наняла фирма. Это американец по имени Рольф Игант».